Глава восьмая. В музыкальном театре был аншлаг. Единственный концерт Герды Дебрикс, примы Гристатской оперы, собрала весь цвет столичного общества. Эльга не спрашивала, как Дирон достал билеты. Она не особенно любила классический вокал. Но послушать певицу, которую называли «золотым голосом столетия», было любопытно. Зал недавно отреставрировали, заменив тяжелый пыльный бархат и фальшивую позолоту полированным деревом и круглыми латунными перилами. По этому поводу было много споров. Поборники новизны говорили, что прежний вид театра был ужасающе провинциален. Их оппоненты, что Смайя теряет свое лицо, подражая старианам. Но на Герду Дебрикс пришли посмотреть и те, и другие. Она оказалась выше, крупнее и старше, чем на афишах. Из ложи было хорошо видно ее крепкую жилистую шею и родинку на квадратном подбородке. Эри Дебрикс скорее подошли бы рыцарские латы, чем кружево, декольте и высокая прическа с кокетливыми завитками, с которой она явилась перед публикой. Заиграл оркестр, певица сцепила руки, ее грудь поднялась, и Эльга не поверила своему слуху. Голос, парящий над залом с легкостью морского бриза, не мог принадлежать этой грузной женщине. Радио и пластинки и близко не передавали всей его теплоты, мягкости, свободы и вместе с тем силы. Эльга ожидала колоратурного сопрано, красивого, гибкого, с большим диапазоном, а услышала волшебную свирель, которой древний бог усмирял бурные волны. Воздуху в легких стало тесно, по коже побежали мурашки. Словно она окунулась в бассейн с шипучим вином. В антракте вышли в переполненное фойе, усыпанное бликами от люстр с длинными хрустальными подвесками, похожими на серьги в ушах экзотической красавицы. Дирон предложил заглянуть в ресторанный зал. Эльга молча кивнула. Ей хотелось подольше удержать в себе волшебное состояние, навеянное музыкой. Но приходилось поминутно раскланиваться то с теми, то с этими. У них с Дироном даже нашлась пара общих знакомых. В том числе Ян Стервин, секретарь старианского представительства, а по сути посольства. Одно время Эльга всерьез подумывала о близости с ним. Но, взвесив «за» и «против», заключила, что это лишнее. Потом. Все потом. Новые увлечения, привязанности, любовные переживания, сердечная боль. Поняв, что не получит ничего, кроме поцелуев, Тервин отступился. И сейчас глядел на ее спутника с сочувствием и снисхождением. «Не надейся, приятель, тебя тоже надуют». Сели за столик. Дирон поднял бокал за волшебный голос Эры Дебрикс, который, однако, меркнет рядом с красотой пленительной Эры Муар. Эльга усмехнулась и покачала головой. «О, Мариса, какая чудесная встреча!» Раздался рядом звонкий и напористый голос. «Вижу, у вас новый поклонник». У их стола остановилась Хильда Лауде, самая бесцеремонная из светских сплетниц сёдстада. Она держала под руку упитанного бородача Эрабунна и, как видно, таскала его туда-сюда без остановки, затевая болтовню со всеми подряд. Эрабун тосковал. Его черные выпуклые глаза слезились, как у больного пса. Хильда, в платье, похожем на кожу змеи, сама представилась Диронно и сунула руку ему под нос. Он коротко пожал ей пальцы. «Мариса!» Хильда повернулась к Эльге. «А как же Эр Кронсон? Неужели вы дали ему отставку?» Ее зрачки блестели алчным любопытством и предвкушением скандала. «Я пока раздумываю», — улыбнулась Эльга, искоса наблюдая за Диронном. Он оказался невозмутимым, Но когда Хильда и ее кавалер отошли, недобро прищурился. «Раздумываете, значит? Не берите в голову». Эльга положила руку Дирону на запястье и заметила, как дрогнули его ноздри. «Эркронсон любит появляться со мной на людях. Ему это льстит». «Только появляться на людях? Вы ревнуете?» Эркронсон занимал солидную должность в казначействе, и флирт с красивыми женщинами служил прикрытием для его истинных пристрастий. А Эльга всегда держала рядом нескольких поклонников поинтереснее. Для репутации. Во втором отделении Герда Дибрикс пела романсы. И Эльга вновь не находила сил понять, как человеческий голос может быть таким высоким, бархатным и воздушным. Она летела ввысь, вслед за этим голосом. Мир отодвинулся, унеся с собой все темное и плохое. Душа Эльги была чистой и легкой, какой она родится на свет и остается до того, как человек впервые сознает свое «я» и учится желать. В какой-то момент Эльга поняла, что Дирон держит ее руки, и не смогла вспомнить, сама потянулась к нему, или это он воспользовался моментом. Старианин определенно знал, какой эффект производит голос Эры Дибрикс, и рассчитывал вызвать в Эльге смятение чувств. «Пусть насладится этой маленькой победой», — решила она. Певицу долго не отпускали. Сцена тонула в цветах, своды дрожали от оваций. Празднично мерцали люстры, и их подвески, чудилось, позвякивали в такт. Эльга была слишком взволнована, чтобы сразу ехать домой, и охотно согласилась прогуляться. Вечер выдался тихим и погожим. В свете огней брусчатка театральной площади блестела, как отполированная. Эльга и Дирон шли под руку. Их общая тень двухголовым призраком скользила сквозь засыпающий город. «Если верить газетам, — сказал Дирон, — у бабки Эры Дибрикс был роман с дрианианином. Птичий язык дриониан поражал воображение. Их горло, схожее с человеческим во всем, кроме пары мелочей, было способно издавать по-соловьиному виртуозные трели, которые порой достигали громкости паровозного гудка. Однажды Эльга прочла, и это запало ей в память. Любому уроженцу Дриана хватит голоса, чтобы в случае нужды докричаться до соседней деревни, расположенной в полудне пути. «Разве от межвидовых связей бывает потомство?» – удивилась она. Дирон хмыкнул. «Очень здравый вопрос». Как-то я беседовал на эту тему с одним антропологом. Он утверждал, что лично сталкивался с парой случаев. И вообще уместно говорить не о разных видах, а всего лишь о планетарных расах. В сущности, все мы ветви одного дерева, и дарители не зря связали нас вратами. «Вы сейчас о гипотезе общей прародины? Разве ее не опровергли?» «И давно». Но поклонников у этой точки зрения все еще предостаточно. На мой взгляд, ошибка состоит в том, что идею прародины толкуют слишком буквально. Будто бы в незапамятные времена мы, дриониане, милоране и прочие, были единым народом, жили на одной планете, а потом пришли дарители, разделили нас на части и расселили по разным мирам. Естественно, это вздор, что тысячу раз доказано. Наше родство с кизианами – исключение из правил. Таких случаев – единицы. Может быть, у народов Великой Цепи и правда общие корни. Только искать их надо куда глубже и дальше. И, скорее всего, не в одном месте, а в нескольких. Дирон увлекся. Он говорил о становлении видов и заселении космоса, о волнах экспансии, о возможном участии дарителей. В чем-то он совсем не изменился. С сентиментальной грустью думала Эльга. Все такой же мечтатель. От театра до центрального городского сада было 10 минут ходу. Сторож успел прикрыть левую створку широких кованых ворот, но остановить нарядно одетую пару не решился. Даже отвесил поклон, почтительно напомнив, что в полночь сад закрывается. И тут же шикнул на троицу подвыпивших молодых людей, вывернувших из боковой аллеи. «А ну на выход!» Эльга и Дирон не спеша пошли вперед. Старианин вернулся к своим рассуждениям, но тут же оборвал себя. «Простите, Эрамуар, я, должно быть, утомил вас своими околонаучными спекуляциями». Эльга улыбнулась. «Разве я выгляжу утомленной?» Напротив, ей было на удивление легко. «Наше прошлое свидание закончилось не лучшим образом», — заметила она. «Не хмурьтесь, Эрдирон. Это не упрек, а комплимент. Теперь я знаю, что с вами не страшно гулять по саду за час до закрытия». Эльга проводила взглядом еще одну веселую компанию. Городской сад Сёдстада отличался от Биенского верхнего сада, так же, как светская дама Мариса Муар отличалась от девочки Лёли в белых носочках. Он был огражден высокой решеткой с узорчатыми пиками и гранитными столбами. Вглубь него вели прямые широкие аллеи, вымощенные асфальтом или плиткой. Вдоль лужаек тянулись стриженные кусты, стояли статуи. Всюду горели фонари. Но кроны деревьев великанов терялись в ночном небе, где масляным блином сиял полный диск Сторре. «Какая она сегодня большая!» — восхитилась Эльга. «Сядем?» Дирон указал на скамейку, будто нарочно поставленную, чтобы любоваться ночным светилом. «Помню, когда впервые увидел Стору со стороны, смотрел и не мог насмотреться». На Эльге было гранатовое платье и летнее пальто из шелкового крепа на 2 тона темнее. Вполне пригодно для маленькой ночной прогулки, но сидеть на холодной доске неуютно. «Замерзли?» Помедлив, Дирон обнял ее за плечи. Пару минут они молча наблюдали, как прихотливо извиваются облака, скользя по зеленовато-бурому, синим окоемом лику старшей планеты. Рука Дирон нагрела Эльге спину и плечо, но ей вспомнилась присказка: «У сторов холодная кровь». «Так говорите, вы никогда не бывали там?» Он кивнул на небо. «И не хочется». «Отчего же? Хочется?» Эльга повернула к нему голову. «За ваши переходы туда и обратно платит Стора, верно, Эрдирон? А мне придется выложить кругленькую сумму из собственного кармана. Я очень неплохо зарабатываю, но даже для меня это слишком. Отправить письмо и то безумно дорого». Эльга остановилась, решив, что вложила в эту тираду слишком много чувства. «Вы ведете переписку с кем-то на Сторе?» — заинтересовался Дирон. «Не я». Эльга выдержала его взгляд, не моргнув. «У моей подруги на той стороне был возлюбленный». «Почему был?» «Потому что все ее письма остались без ответа». «Он из Гристада? Если дадите адрес, могу при случае заглянуть. Возможно, для его молчания есть уважительная причина». «О, не беспокойтесь. Недавно мы узнали, что этот человек жив-здоров и нашел себе новую подругу». «Что ж, бывает и такое». Оба замолчали. Тишина была тугой, как парус под ветром. Хотя ни один лист над скамейкой не шелохнулся. Шум ночного города вглубь сада не долетал. Лишь где-то далеко покрикивала одинокая птица. Во взгляде Диронна отразился вопрос. И Эльга согласно опустила ресницы, решив, что он заслужил небольшое поощрение. Сколько раз за 10 лет ее целовали другие. И как же хотелось сейчас, чтобы этот поцелуй оказался ничем не лучше. Но еще до того, как Дирон прильнул к ее губам, стало ясно, что надежда тщетна. Сердце уже стучало чаще. Кровь бежала горячее, туманя мысли. Это было так ослепительно сладко, что Эльга позволила себе забыться. И опомнилась, только ощутив ладонь старианина на голой коже выше чулка. С трудом высвободилась из его объятий. «Кажется, я зашел слишком далеко». Голос Дирона прозвучал глуше обычного. «Простите, Мариса, но вы заставляете меня терять голову». «Позвольте вам не поверить, Эрдирон». Эльга отодвинулась, оправляя платье. «Вы взрослый, опытный мужчина с выучкой страли-пиратора. И чтобы потеряли голову...» «Нет-нет, я уверена, вы прекрасно умеете держать себя в руках. Когда хотите этого». «А если я не хочу?» – спросил он. «Тогда вам стоит найти себе другую женщину». В такси они не разговаривали. Мимо пролетали бульвары, залитые светом. Из стеклянных дверей ресторанов и кабаре выплескивались на мостовые потоки поздних гуляк. Лицо Диронна не выдавало чувств. Но у Эльги сложилось впечатление, что старианин доволен. Она отвернулась к окну. Почему этот человек возник из небытия именно в тот момент, когда ее жизнь наконец приняла верное направление? Зачем опять сбивает ее с пути? Центральные улицы остались позади, и появилось чувство, что они переместились во времени. Тротуары сузились и опустели. Ночь стала темнее. Вместо электрических фонарей все чаще попадались газовые. Машину потряхивало на выбоинах в асфальте. Ее угловатый силуэт проплывал в серых витринах, как неуклюжая рыба в мутных водах. У дверей «Альбатроса» Дирон попытался поцеловать Эльгу. Кажется, в щеку, но она все равно уклонилась. «Прощайте», — сказала холодно и ушла внутрь, не дав ему условиться о следующей встрече. «Пусть думает, что она обижена». Ночной консьерж вызвал ей лифт. Глядя на свое отражение в зеркалах, Эльга заметила светлый волосок на клюквенно-бордовом рукаве. Свет в кабинке сразу показался слишком ярким. В голову ударило, будто от крепкого вина. Она вспомнила, как обнимала Диронна за шею, как скользила пальцами по его затылку, перебирая коротко стриженные волосы именно этого оттенка, соединившего в себе краски песка, ореха и пепла. Эльга тихо вздохнула. Волос мог принадлежать Диронну, а мог попасть на рукав в театральном гардеробе или такси. Единственный способ проверить – сравнить с надежным образцом. В прошлый раз, после мюзик-холла, она могла раздобыть его кровь. Довольно было промокнуть платком разбитую руку. Но тогда ей и в голову не пришло. Эльга с величайшей осторожностью сняла пальто и положила на кресло, не отводя глаз от волоска на рукаве. Затем сходила в хранилище за щипчиками и контейнером. Она не станет использовать волос, не зная наверняка, чей он. Но пусть полежит на всякий случай.